Под звонком выбито имя — Радклифф. Проходит несколько минут, Гоголь уже переминается с ноги на ногу, проверяя, не ошибся ли он адресом. И тут дверь распахивается. Максин стоит на пороге, она обхватывает его за шею руками, целует в щеку, движением балерины, отставив одну ногу назад, потом берет за руку и вводит в холл. Она одета в широкие черные брюки и обтягивающий кардиган из бежевого кашемира. Насколько он может судить, под кардиганом на ней ничего нет. Волосы, как раньше, закручены в небрежный узел на затылке. Она забирает у него плащ, ставит зонт на подставку. Проходя мимо зеркала, он бросает в него быстрый взгляд и поправляет галстук. Они спускаются вниз на один пролет и попадают на кухню, которая, кажется, занимает целый этаж. Около балкона, выходящего в сад, стоит массивный дубовый стол. На стенах картины с изображением петухов и коллажи из трав и цветов. Над плитой набор старинной бронзовой кухонной утвари. На открытых полках разнообразная коллекция керамических тарелок, а также целая библиотека книг по кулинарии, энциклопедии и учебников о правильном питании. Около раковины, склонившись над большой деревянной миской, стоит женщина и отрезает хвостики у стручков зеленой фасоли. «Это моя мама Лидия», — говорит Максин. «А это Сайлас». Смеясь, она показывает на рыжего кокер-спаниеля, дремлющего под столом. Лидия также стройная и высока, как ее дочь. У нее прямые волосы стального цвета, короткая стрижка молодит ее. Она одета со старомодной тщательностью, золото в ушах и на шее, начищенные лаковые туфли, темный синий передник затянут на тонкой талии. Несмотря на то, что у нее довольно много морщин и цвет лица не очень ровный, она красивее дочери. Черты лица более правильные, скулы еще выше, разрез глаз более изящный. «Приятно познакомиться, Никхилл», — говорит Лидия, сверкнув улыбкой. Но хотя она смотрит на него с интересом, она не прерывает своей работы для рукопожатия. Максин наливает ему бокал вина, не удосужившись поинтересоваться, что он предпочитает. «Пошли», — говорит она, — «я покажу тебе дом». Гоголь и Максин поднимаются на 5 пролетов деревянной лестницы, которая громко скрипит, видимо, протестуя против их общего веса. План дома весьма прост. По 2 огромные комнаты на этаж, каждая больше всей его квартиры. Гоголь вежливо восхищается потолочной лепниной, медальонами над дверьми, мраморными каминами. Об этих предметах он умеет говорить профессионально и со вкусом. Стены выкрашены в яркие насыщенные цвета — розовый, лиловый, фисташковый, перегружены картинами и фотографиями. В одной из комнат он видит портрет маленькой девочки, видимо, Максин, сидящий на коленях у молодой, необыкновенно красивой женщины, в которой он узнает Лидию. Лестничные площадки каждого этажа заставлены стеллажами, поднимающимися до самого потолка. Стеллажи забиты книгами, романами, биографиями, книгами по искусству и архитектуре, о каких Гоголь может только мечтать. Конечно, дом захламлен свыше всякой меры, но вместе с этим в нем есть какое-то особое достоинство, ярко выраженная индивидуальность, и это ему по душе. Никаких дешевых безделушек, всех этих вазочек и салфеточек, полы без ковров, даже на окнах не везде есть занавески, как будто хозяева хотели подчеркнуть благородство очертаний рам и карнизов. Весь верхний этаж находится в распоряжении Максин. Стены ее спальни окрашены в нежно-персиковый цвет. В центре стоит огромная кровать под балдахином, а за спальней расположена ванная, отделанная черно-красным кафелем. Полочка над раковиной заставлена баночками с разнообразными кремами и лосьонами для шеи, для век, для ног, дневными, ночными, для загара, против загара. За спальней располагается гостиная в серых тонах, которую Макс использует как гардеробную. Здесь царит полный хаос. Ее сумочки, туфли, одежда разбросаны на полу, громоздятся на стульях, на ветхом диване, свисают со спины кресел и ручек шкафа. Как ни удивительно, даже эти островки беспорядка не нарушают общую атмосферу. Дом производит впечатление настолько гармоничное, что этого просто не замечаешь. «Что за прелесть эти потолочные окна?» — замечает он, указывая рукой вверх. Максин поворачивается к нему. «Что?» «Да вот эти узенькие окна под потолком», — объясняет он. «Они типичны для построек того времени». Максин задирает голову к потолку, потом смотрит на него, видимо, пораженная глубиной его познаний. «Надо же, а я и не знала об этом». Она усаживает Гоголя на шаткий диванчик, садится рядом, и они листают книгу об истории французских обоев, в редактировании которой она участвовала. Книга такая большая, что помещается только на коленях у них обоих. Макс рассказывает ему, что выросла в этом доме, мимоходом роняет, что вернулась сюда полгода назад, потому что рассталась со своим парнем. До этого они снимали квартиру в Бостоне. Гоголь спрашивает, собирается ли она опять снимать квартиру, на что Макс делает удивленные глаза. Она как-то об этом не думала. «Да ну, такая морока снимать!» — восклицает она, захлопывая книгу. «К тому же я люблю этот дом. Он такой милый. Только в нем я чувствую себя по-настоящему уютно». Несмотря на ее ужимки светской дамы, после неудачного романа она прибежала назад к родителям, и это обстоятельство кажется ему трогательно старомодным. Сам-то он не представляет ситуации, когда ему захотелось бы опять пожить под одной крышей со своими предками».